Рек Стаут. Охота за матерью. Перевод Добролюбской. Глава первая. Дверной звонок раздался сразу после 11 во вторник в начале июня. Я вышел в холл, посмотрел сквозь стеклянную прозрачную только с моей стороны панель и увидел то, а скорее ту, кого я и ожидал увидеть. Женщину с удлиненным лицом. С немного слишком большими серыми глазами, с чуть более тонкой фигурой, чем требовалось по самым строгим оценкам. Я знал, кто она, поскольку во второй половине дня понедельника она нам звонила, и мы условились о встрече. Мне была знакома ее внешность, потому что я несколько раз видел ее в театрах и ресторанах. Кроме того, я достаточно много знал о ней, в чем мне отчасти помогла печать, отчасти слухи. Поэтому я мог кратко проинформировать Нира Вульфа, не прибегая ни к каким поискам. Это была вдова Ричарда Велдена, писателя, умершего около 9 месяцев назад. Он утонул в чем-то там плавательном бассейне в Винчестере, после чего 4 его книги стали бестселлерами, а одна «Никогда не мечтай снова» вышла тиражом более 1 миллиона экземпляров по цене $5.95. И поэтому счет от частного детектива не должен был волновать нашу посетительницу. 5 или 6 лет тому назад Нира Вульф прочитал «Никогда не мечтай снова» и сразу же избавился от этой книги, отдав ее в библиотеку. Но захотел достать последнюю книгу Велдена, его собственный образ, и вскоре она заняла место на книжной полке Нира Вульфа. Это и послужило причиной того, что теперь он приподнял свою тушу со стула. Я ввел миссис Велден в кабинет, а Вульф продолжал стоять, пока она не села в красное кожаное кресло, стоявшее у письменного стола. Я направился к своему столу и сел, не ожидая услышать ничего любопытного. Миссис Велден сообщила по телефону, что хочет всего лишь проконсультироваться с Нира Вульфом о чем-то сугубо личном. Но сейчас, по ее виду, я бы не сказал, что ее ограбили или причинили какой-то вред. Скорее всего, речь пойдет о чем-то ординарном, вроде анонимного письма или исчезнувшего родственника. Поставив сумочку на подлокотник, она огляделась. Взгляд ее больших серых глаз на мгновение остановился на мне, потом она повернулась к Вульфу и сказала: «Моему мужу понравилась бы эта комната». «Миссис», — сказал Вульф, — «а мне понравилась одна из его книг, но с оговорками. Сколько ему было, когда он умер?» 42. «А сколько лет вам?» Этот вопрос предназначался мне. Все дело в том, что у Вульфа есть 3 убеждения. А. Враждебное отношение Вульфа к женщинам лишает его возможности что-нибудь понять даже в простеньких экземплярах. Б. Мне достаточно провести хотя бы час с любой из них, чтобы дать точное определение. И В. Чтобы не затруднять себя, нужно задать женщине несколько резких и неуместных вопросов. А его любимый вопрос – сколько вам лет? То, как женщина на него прореагирует и позволит верно судить о ней. Люси Велден выбрала наиболее верное решение. Она улыбнулась и сказала: «Достаточно много, даже слишком. 26. Это настолько много, что можно определить. Ты нуждаешься в помощи. Поэтому я и здесь. То, что я намереваюсь рассказать, сугубо конфиденциально». Она взглянула на меня. Вульф кивнул. «Так всегда говорят. Такова наша профессия. Но мои уши – это уши мистера Гудвина, а его уши – мои. А что касается конфиденциальности, то я не думаю, что преступление, которое вы совершили, было чересчур серьезным». Она улыбнулась снова. Правда, улыбка лишь мелькнула и тут же исчезла. Но все же это была улыбка. «Нет, речь идет не о преступлении. Я хочу, чтобы вы нашли для меня одного человека. Дело немного, как бы это сказать, необычно. В моем доме находится ребенок, а я хотела бы знать, кто его мать. Как я уже говорила, все это строго конфиденциально. Но для некоторых это все-таки не тайна. Моя служанка и кухарка в курсе дела. Кроме них мой адвокат и 2 моих друзей. И это все, поскольку я не уверена, что оставлю ребенка у себя». Вульф нахмурился. Это было неудивительно. «Я не специалист по детям, мадам». «Конечно, я понимаю. Дело не в этом. Я хочу... Но прежде я должна вам все рассказать. Я получила его 2 недели назад, в воскресенье, 20 мая. Позвонил телефон, я ответила, и голос в трубке сообщил, что в моем вестибюле кое-что лежит. И там, на полу, я нашла сверток из одеяла. Я взяла его, а в комнате обнаружила приколотый к одеялу листок бумаги. Она открыла сумочку и вынула из нее листок. К этому моменту я был уже рядом с ней, взял записку, достаточно было одного взгляда, чтобы прочитать ее и протянуть Вульфу, но я обошел его письменный стол, изучая записку. Это был листок размером 4×6 обычной дешевой бумаги. Записка из 5 кривых строчек, напечатанных на детском гектографе, была коротка и лаконична. «Миссис Ричард Велден, этот ребенок для вас, потому что мальчик должен жить в доме отца». В углу листка были 2 дырочки от булавки. Вульф положил записку на стол, повернулся к посетительнице и спросил: «Это правда?» «Я не знаю. Разве я могу знать? Но может быть и правда». «Может быть или маловероятно?» «Думаю, что возможно». Она закрыла сумочку и положила ее на прежнее место. «Я считаю, что такое вполне могло случиться». Она опустила руку с обручальным кольцом. Взгляд ее остановился на мне, потом возвратился к Вульфу. «Но вы отдаете себе отчет в том, что все сказанное должно остаться между нами?» «Конечно». «Хорошо. Я расскажу вам все, потому что хочу, чтобы вы все поняли. Мы с Диком поженились 2 года тому назад. Да, 2 года исполнится в следующем месяце. Мы были влюблены друг в друга. Я все еще так думаю. Но для меня много значило и то, что он был знаменитостью, а я при нем миссис Ричард Велден. А для него много значило то, кем я была. А я была из известной семьи Армстед. Я не знала, насколько это важно для него, пока мы не поженились. Но он так и не понял, что мне до смерти надоело быть Армстед». Она перевела дыхание. «До нашей свадьбы у него была репутация Дон Жуана, но, как это часто бывает, все оказалось преувеличенным. В течение 2 месяцев мы были полностью...» Она замолчала и закрыла глаза, но через секунду продолжила. «Для меня не существовало ничего, кроме нас двоих. И для него, я думаю, тоже. Я уверена в этом. Но потом, я не знаю, что произошло, но все изменилось. В течение последнего года его жизни, возможно, у него и была женщина, а может и 2 или дюжина. Я ничего не знаю точно. Но я уверена, что это могло быть. А ребенок, как вам сказать, вполне мог быть. Понимаете?» «Пока да», — Вульф кивнул. «Но что вас интересует больше всего?» «Ребенок. Я собиралась иметь 1 или 2. В самом деле и Дик так хотел, но я решила подождать. Отложила это на потом. И вот ребенок есть, он у меня». Она показала на записку, лежащую на столе Вульфа. «Я думаю, что в записке все совершенно верно. Мальчик должен жить в доме своего отца, должен носить его имя. Но вопрос в том, был ли Ричард его отцом». Она снова повернула руку с кольцом. «Вот так». Вульф вздохнул. «Такой вопрос разрешить не удастся, разве вы не знаете?» Гомер говорил: «Ни один человек не может быть уверенным, кто его отец». И Шекспир подтверждал: «Мудр тот отец, который знает своего ребенка». «Я не смогу помочь вам, мадам, да и никто не сможет». Она улыбнулась. «Конечно же, вы можете мне помочь. Не в ваших силах доказать, что именно Дик отец ребенка, но вы ведь можете выяснить, кто положил младенца ко мне в вестибюль и кто его мать. А потом...» Она открыла сумочку. «Я вычислила сама». Из сумочки она достала листок иного размера и качества. Доктор сказал, что 20 мая ребенку было 4 месяца. Значит, он родился примерно 20 января, а был зачат примерно 20 апреля прошлого года. Когда вы узнаете, кто его мать, вы сможете выяснить все о ней и о Дике, чтобы удостовериться, были ли они тогда близки. Вы не установите, что младенец его сын, но этого будет достаточно. И если это все обман, Дик не отец, мне это не поможет, не так ли? Первое – узнать, кто подбросил ребенка. Второе – кто его мать. А я, возможно, захочу сама задать ей несколько вопросов, просто для себя. А там посмотрим. Вульф, откинувшись в кресле, хмуро посмотрел на нее. Все это начинало походить на работу, от которой он отказался бы в том случае, если бы говорил с клиенткой по телефону. Вульф терпеть не мог такой работы, а его текущий счет в банке был вполне достаточен для приличного существования. «У вас богатое воображение», — сказал он. «А я не волшебник, миссис Уэлдон». «Конечно нет, но вы лучший детектив на свете, не так ли?» «Вряд ли. Лучшим детективом может оказаться грубый, почти первобытный человек с небольшим запасом слов. Вы сказали, что ваш адвокат знает о ребенке. Известно ли адвокату, что вы консультируетесь со мной?» «Да, но он этого не одобряет. Он считает мое желание оставить ребенка у себя глупостью. Ведь о детях есть определенные законы, и согласно им я могу держать у себя ребенка лишь временно. Но именно поэтому я настояла на своем. Найти мать – мое дело. Его дело – закон». Не зная того, она попала в самую точку. Даже Вульф с его запасом слов не выразил бы лучше свое отношение к адвокатам. Выражение его лица стало более учтивым. «Мне кажется, — сказал он, — что вы не совсем учли все трудности. Расследование наверняка займет много времени, будет нелегким, дорогим и, возможно, безрезультатным. Я ведь говорил, что понимаю, вы не волшебник. Мои услуги стоят дорого. Можете ли вы себе это позволить?» «Я получила наследство от бабушки и имею доход от книг мужа. У меня собственный дом». Она усмехнулась. «Если хотите взглянуть на сумму моих налогов с доходов, обратитесь к моему адвокату». «Не стоит. Дело может занять неделю, месяц, год». «Для меня это не имеет значения. Но мой адвокат утверждает, что временное содержание незаконнорожденных может продолжаться не более месяца». Вульф взял листок, изучил и посмотрел на миссис Уэлдон. «Если уж вам вздумалось прийти, вы должны были сделать это раньше». «Окончательно я решила только вчера». «Это, возможно, слишком поздно. С воскресенья 20-го прошло 16 дней. Звонок был днем?» «Нет, вечером. Вскоре после 10. «Голос был мужской или женский?» «Трудно сказать. Думаю, это мог быть мужчина, подражавший голосу женщины, или женщина, старающаяся подражать мужчине». «У вас есть какие-нибудь предположения?» «Никаких». «Что было сказано, дословно?» «Я была одна. Служанка ушла. Я сняла трубку сама и ответила: «Дом миссис Уэлдон». Голос спросил: «Это миссис Уэлдон?» Я ответила: «Да». И голос сказал: «Посмотрите, в вашем вестибюле кое-что есть». И короткие гудки. Я спустилась, увидела сверток, в нем ребенка, поднялась с ним в комнату и позвонила доктору. «Вы были дома весь тот день и вечер?» «Нет. Я провела уикенд за городом и вернулась домой около 8. «Где это, за городом?» «Около Вестпорта, в доме Юлиана Хафта. Он издает книги моего мужа». Ее глаза расширились от удивления. «Мои нисколько. Незнание Вульфом центрального района легко восполнялось атласом». «Это Коннектикут», — сказала она. «Округ Фэрфилд». «Когда вы оттуда уехали?» «В начале 7-го». «На машине? На собственной?» «Да». «С шофером?» «Нет, у меня нет шофера». «Был ли кто-нибудь с вами в машине?» «Нет». Она снова сделала характерный жест рукой с обручальным кольцом. «Я понимаю, вы детектив, мистер Вульф, но я не вижу смысла в ваших вопросах». «В таком случае вы все-таки не умеете мыслить логически». Он повернулся ко мне. «Объясни ей, Арчи». Он хотел как-то задеть ее, и объяснять столь очевидное было ниже его достоинства. Он предоставлял это мне, и я подчинился. «Должно быть, вы были слишком заняты ребенком, чтобы вникнуть во все подробности», — сказал я. «Представим, что это я положил в вестибюле ребенка, прежде чем позвонить вам. Ведь я не сделал бы этого, если бы не знал, что вы дома и подойдете к телефону. Я был бы где-нибудь поблизости от вашего дома, пока не увидел бы, что вы вернулись и в доме зажегся свет. Но, скорее всего, я заранее знал бы, что вы уехали и вернулись к вечеру. Вспомним последний вопрос. Был ли кто-нибудь с вами в машине? Самым простым способом узнать, когда вы вернетесь, было бы для меня находиться в вашей машине. Если бы вы ответили «я ехала не одна», то следующий вопрос был бы «с кем?». «Боже!» – она смотрела на меня с удивлением. «Конечно, есть кое-кто, кого я знаю достаточно». Она помедлила и обратилась к Вульфу. «Спрашивайте, что хотите». Он проворчал. «Не хочу, а должен, если я берусь за эту работу. У вас есть дом? Где он находится?» 11-я улица возле 5-й авеню. Его построил мой прадед. Когда я сказала, что мне надоело быть Армстед, я не просто болтала. Это действительно так. Но родовой дом я люблю, и Дику он тоже нравился. Вы единственная наследница? У вас есть жильцы? Нет, но я могла бы, как вам сказать... Служанка и кухарка живут в доме? Да. А еще кто? 5 раз в неделю приходит одна женщина помогать по дому, но она не живет со мной. Служанка или кухарка могли родить в январе? Кухарка вряд ли. Она улыбнулась. И служанка тоже. А родственница одной из них, скажем, сестра, ведь это идеальное устройство судьбы никому не нужного крошки племянника. Обычная история. Он постучал по записке пальцем. Булавка была английская? Нет, обычная. Вы сказали, что записка была приколота к одеялу. В каком месте? У ног? Думаю, да, но я не уверена. Я достала ребенка из одеяла до того, как заметила записку. Вульф повернулся ко мне. Арчи, сколько бы ты дал за то, что это была женщина, если учесть, что ребенок подвергался опасности уколоться булавкой? Я думал 3 секунды. Не хватает данных. Где именно была булавка? Во что был одет младенец? Насколько опасно местонахождение булавки? Грубо говоря, 10 к 1, что это была женщина. Вряд ли кто-то даст 10 за мужчину. Но я только отвечаю, а не бьюсь об заклад. Я тоже. Он повернулся к миссис. Я не думаю, что ребенок лежал в одеяле голым. О, нет. На нем было даже слишком много одежды. Свитерок, плисовая шапочка, такой же комбинезончик, рубашка, нижняя рубашка, прорезиненные штанишки, пеленка и еще ботиночки. А булавки еще были? В мокрой пеленке. По-моему, он был в ней несколько часов. Я сменила ее до прихода доктора. Мне пришлось для этого воспользоваться наволочкой. Я прервал ее. Готов держать пари? Если вас интересует мое мнение, могу дать 20 за то, что булавку к одеялу прикалывала женщина, но одевала его не она. Никаких комментариев со стороны Вульфа не последовало. Он повернул голову, чтобы взглянуть на часы. До Ленча оставался час. Затем, по-моему, он втянул носом весь воздух, который был в комнате, а воздуха тут было достаточно много. Выдохнул его ртом и сказал... «От вас потребуется получить больше информации, гораздо больше, и мистер Гудвин сделает это так же хорошо, как и я. Мое дело выяснить личность матери, но не доказывать с максимальной долей вероятности, что ваш муж был отцом ребенка. Так?» «Но, конечно, если вы... Нет, я просто скажу «да».» «Прекрасно. Есть еще одна формальность. Задаток». Конечно, она протянула руку к сумочке. «Сколько?» «Не имеет значения». Он отодвинул от стола стул и встал. «Доллар, 100, 1000. У мистера Гудвина будет к вам много вопросов. Прошу меня извинить». Он миновал дверь, ведущую в холл, и повернул налево к кухне. На ленч предполагалось мясо косули, запеченное в горшочках. Одно из небольшого количества яств, из-за которого у него с нашим поваром Фрицем существовали постоянные разногласия. Они были едины в вопросе использования свиного сала, анчоусного масла, кервеля, петрушки, лаврового листа, майонеза и сливок. А спор разгорался из-за лука. Фриц был за него, а Вульф категорически против. Все шансы были за то, что их беседа пройдет на повышенных тонах, и прежде чем перейти к разговору с миссис Велден, я закрыл звуконепроницаемую дверь в кабинет, а когда вернулся к моему письменному столу, Люси Велден протянула мне 1000 долларов.